Она запустила руку в поясную сумку, добыла оттуда прозрачный кристалл и бросила хозяину шкуры. «Это тебе за разорение», — сказала она, не глядя на него. Он охнул, стал вертеть кристалл в руке, подставляя его лучам света. Эл поравнялась с Миллионом. Он пошел с ней рядом. Он по-походному расположился со своими воинами под навесом. Сюда он и привел Эл. Сам он нашел удобное место, усадил ее, напоил и велел ждать. Эл сидела хмурая, поэтому люди ее сторонились. Потом к ней приблизился ее недавний спутник. «Позволишь ухаживать за тобой? Покажи плечо, покажи, не упрямься». Намек на упрямство заставил Эл смягчиться, и она расстегнула ремень, сняла куртку с раненого плеча. Старик промыл рану, смешно приплясывая вокруг нее. Он двигался легко, мелкими шажками, смазал плечо липучей темной смолой, залепил сухим листом. «Пустяковая ранка, быстро заживет», — сделал он вывод. «А я уже обменял свой товар. Больше не задержусь здесь. Я пока не нашел тебе сапог. Мне не обязательно нужны именно сапоги. Дождусь Миллиона. Потом подберем мне обувь, а ты свободен», — сказала она также хмуро. «Я думал, ты согласишься идти дальше». Он был разочарован тем, что им предстоит расстаться. Я слабо улыбнулась ему, чтобы ободрить. «Ты вернешься к семье, а у меня появилась цель», — сказала она неопределенно. «Моя семья далеко. А цели у тебя не было еще вчера. Неужели дело в той злополучной шкуре?» — спросил он. «Это могла быть шкура моего друга, и я хочу это выяснить». Эл совсем не хотелось делиться своими планами. На удачу быстро вернулся Миллион. Глянул на залепленную рану и в знак благодарности кивнул старику. «Я узнал, откуда шкура. Ее преподнес королеве некий необычный гость. Шкуре верно, цена немалая. Уходи с торга, пока хозяин шкуры не передумал. Если он захочет засудить тебя, то засудит. Закон на его стороне». «Ты видел, что ему дала?» — спросила она. «Камень. На что в нем проку?» «Не знаешь, что это?» Эл добыла еще один кусочек кристалла, сняла с пояса старика кувшинчик для воды и бросила туда кристалл. «Я не знаю, что это», — ответил Миллион на ее вопрос. «Это тебе. Заболеешь, устанешь, будешь ранен или при смерти. Отпей из фляги, и силы вернутся к тебе». Миллион взял кувшинчик в руку, потряс. Слышно, как булькает вода, но не слышно, как камень бьется о стенки. Кристалл растворился. «Хм, неужто так бывает?» — искренне удивился Миллион. «Я не все сказал тебе, но при свидетелях не могу продолжить этот разговор». «Погуляй, старик, я поговорю с воином», — сказала Эл. «Не здесь», — возразил Миллион. «Идем, тебе нужно вернуть достойный вид. Я нашел тебе сапоги». Лавки на торге вырастали с невероятной скоростью. Вчерашняя крохотная деревушка за ночь превратилась в небольшой квартал торгующих. Миллион проводил Эл в обширную палатку, где расположился для торговли его знакомый. Он договорился заранее, что гости окажут некоторые услуги. Ноги Эл были тщательно отмыты, царапины смазаны, рубаху сменили на новую и даже волосы причесали. Потом поднесли новые сапоги. Миллион с удовольствием осмотрел девушку. Ему нравилось то, что он увидел. Еще немного, и он узрит тот сияющий ореол, который наблюдал в то утро битвы. Но ореола он не увидел, как ни старался. Им подали два сиденья, напитки и еду. И оставили одних. Спасибо за заботу. Она явно смягчилась, села и посмотрела с ожиданием. Я жду продолжения беседы. Он сел напротив. Эту шкуру действительно подарили. Причина совсем не в доброй службе девушки. Погибла девушка. Вот и одарили старика. Сказали, словно ее выдали замуж, а шкура подарок от самой королевы. Мне стыдно сознаваться, но мой король солгал. Он помолчал, явно для того, чтобы не выказать еще больших обвинений. Эл ждала, пока он справится с собой. Он заговорил снова вслед своим размышлениям. «Я не знаю, какому зверю принадлежит эта шкура. Шкуру я видел однажды. Я решил, что она тебе уже не интересна, но будет интересен охотник. Это человек из тех, кто живет по ту сторону дверей, как обладатель шкуры. Рассказывает, что зверь не любит встреч. Он очень страшный. Наше поверье также утверждает, что великие ему не страшны. Не ищи его. Едва ли добром кончится такая встреча. Но мне не нравится, что те другие используют нас, как будто мы им служим. Будет добром, если ты избавишь нас от их влияния». «Люди с той стороны здесь не редкость», — заметила Эл. «Редкость или нет, но я ни одного не встречал за всю жизнь. И желания такого у меня нет. Они сами выбирают, с кем встречаться. Это они разделили наш мир на тех, кто верит, и не верит в могущество владыки. «Вашей королеве один из них сказал такую честь?» — заключила Эл. «Я не знаю, кто кому оказал честь. Это было до моей нынешней службы. Ответь мне, ты великая». Эл осуждающе глянула, мол, вопрос неуместен. «Должна бы знать закон. Ответь мне, если я прав или не прав». Эл вспомнил, как пытала Бразавиля. Теперь она оказалась на его месте. «Нет», — ответила она. «Ты служишь владыке?» «И да, и нет». Он удивился. «Бывают такие ответы?» «Бывают». «Ты пришла к нам, чтобы навести порядок?» «Нет», — протянула Эл. «Это не в моей власти». «Тогда зачем ты тут?» «Я ищу охотника, который добыл шкуру». «Его тут нет. Не у нас его нужно искать. Неужели тебе нужны были только эти сапоги?» В его голосе читалось глубокое разочарование. Эл думала, как ответить, и сказала, пожимая плечами. «Неа». «Не поймешь вас, великих», — с досадой заметил он. «Я уже ответила тебе. И много ли ты видел великих, кстати?» Она сказала с тем же презрением, хоть и наигранным. «Я их никогда не видел. Если только ты не обманываешь. Или наша королева возомнила себя таковой». «А как имя вашей королевы?» «Фьюла». Ее взгляд пронизал его насквозь. Не предполагая, что последует, он не мог понять этого взгляда. «Так», — коротко сказала она и снова замолчала. И, наконец, она спросила. «Скажи мне, воин, кто из вас слышал когда-нибудь о том, что существуют так называемые проходы между мирами? Какой пустяк! Любой в здравой памяти знает это. И сколько всего дверей? Да рассказывают, будто три». «Три? Сразу три в одном месте?» — с недоверием спросила она. «Нет, в разных местах». «А в ваших землях сразу три?» «Ты подшучиваешь надо мной?» «Я понимаю, я не очень. Лишь король знает, где двери». «Он ими пользуется?» «Не знаю. Ты же служишь ему». «Я его сопровождаю, а двери тайны, которые он хранит». «А кто-то проходит в эти двери, и во вторые, и в третьи, дарит королеве бесценные шкуры, которые королева раздаривает отцам загубленных служанок. И об этом знают все?» «Нет. Такое знают немногие. Зачем простому люду такие заботы? Она же совершила убийство. Или с ее ведома погибла девушка. И никто не призвал ее на суд? Даже король». «Он обожает свою королеву. Он изменился с тех пор, как она вошла в его жизнь. Но это я знаю только по рассказам. Он хороший правитель, но у него есть одна большая беда, королева. Если ты великая, если служишь владыке, если хотя бы знаешь, как сказать ему об этом, избавь ты нас от нее». «Не могу. По закону король избрал ее супругой. Пусть сам и разрешит эту дилемму». Мерион вздохнул. «Верно, говорят, от великих помощи не жди». Эл посмотрела на голенище сапог. «Да, интересная история завязывается. Вот она, Фьюла, рядом. Однако без одобрения отца она не сможет вмешаться. Ибо только владыка вправе решить судьбу дочери. Чтобы советоваться, нужно посетить мир отца». Эл не хотела возвращаться. «Есть более реальная задача, которая ей по силам». «Если ты не имеешь вопросов, я уйду», — сказала она. «Не желаю видеть ни вашего короля, ни королеву. Но эту встречу я не забуду. Если мне случится посетить ваш город, то я припомню и служанку, и шкуру». Мелион посмотрел на нее. Он иронизировал в ответ. «Если я встречу тебя еще раз и такой же, то жить я верно буду долго». «Будешь, если зелье не прольешь», — заметила она. Она вдруг подмигнула ему в точности, как после драки. «Забери этого своего попутчика», — сказал он. «Тяжел у него шаг, да ум легок. Приторговал металлом для оружия, думал, я не замечу. Не знаю, где он получит теперь свои мечи, но передай ему, что если я поймаю его, казню на месте. Компания великая ему не поможет. Ведь ты знала, что он несет под одеждой, если взялась охранять. Неужто правда, что вам нужны наши раздоры? Ты то останавливаешь распри, то участвуешь в них. Странная у тебя служба». Эл хмыкнула в ответ. Не прощаясь, вышла из лавки. Обман старика не казался важным по сравнению с темой их разговора. Эл еще терзалась желанием остановить дочь владыки, творившую зло столь безнаказанно и беззастенчиво. Эл старалась кратчайшим путем уйти с торжища, потом заметила слежку и вынуждена была плутать между лавками. Преследователь сам нагнал ее, все тот же старик. «Зачем ты преследуешь меня?» – спросила она. «У меня странное чувство, будто ты готова сотворить глупость, как с той шкурой», – сказал он. «Не нужно воспитывать меня», – возразила Эл. «У меня другое странное чувство, будто бы я тебе нужна. У нас разные пути, старик. Я не знаю, как убедить тебя не прогонять меня. Поверь, я стану тебе нужен очень скоро». Он сказал это с хитрым намеком. «Я узнал, что ты великая. Случайно. И я могу оказать тебе услугу». «А я случайно узнала, что ты принес для обмена. Мой старый знакомый посоветовал тебе исчезнуть, иначе тебя ждет наказание». «Я принес металл для оружия. Если бы ты спросила, я бы честно признался в этом. Но ты не спросила, потому что для тебя мои заботы – это мелочь». «Ты заказал оружие, это уже не мелочь», – заметила она. «Я заказал меч из редкого металла, с редкими качествами. Его не скоро сделают. У меня много времени, которое я готов потратить на тебя». «Зачем тебе меч? Ты стар для боев, а я не стремлюсь занимать твое время. Меч нужен тебе. Я знаю, как выследить нужного тебе охотника». «Выследить я могу, а накажешь его ты. И только в бою, другой способ не подойдет. Наши желания совпадают или нет?» Эл не ответила. Подозрительная осведомленность старика ее смутила. Не новость, что смертные иногда распознают визитеров. Из какого бы мира они ни являлись, старик дал понять, что ему известно больше, чем ей. Трудно усмотреть умысел, но он был. «Давай для начала уйдем с людного места», — решилась она на ответ.